Глава 8. Лиза вздыхала над очередным романом. Главная героиня безмерно ее раздражала. Книжная девица постоянно норовила упасть в обморок, а герой прям рыцарь без страха и упрека. Аж бесит. Нечего носить такие тугие корсеты, и не будешь вечно валяться на полу в бессознанке. Аккуратно отложив книгу в сторону, Лиза задумалась. Откуда они здесь? Простые земные книги. Банк данных хранил тонну всякой информации, но обнаружились и бумажные версии. Даже пособия по домоводству и строительству. Еще куча книг по флоре и фауне Земли. Особенно было весело читать кулинарные книги, поедая питательный паёк. Хо-хо, кто-то решил подковаться в земной жизни. Похвально! Помимо прочего, на судне обнаружился справочник миров. Из простого любопытства Лиза пробежалась глазами по названиям и вспомнила, как видела у Драгоса идентификатор, где он значился артегосцем. Данные о планете нашлись быстро, но, к сожалению, их оказалось немного. Поверхность представляла собой каменистую пустошь с частыми пыльными бурями. Население обитало в разветвленной системе пещер, испещряющих артегос вдоль и поперек. Гуманоидная раса была разумной, но не тяготела к технологиям. Дети зачастую подвергались краже из-за природных особенностей. Каждый житель мог трансформироваться в ящероподобное существо для защиты. В этот момент на экране появилось короткое видео, где мужчина оскалился и превратился в дракона. «Что за нахер?» — прошептала шокированная Лиза, сглотнув ком в горле. То, что она видела перед собой, был настоящий дракон из старых земных сказок, с крыльями и чешуей. Неужели Драгос тоже был таким? Невероятно! Но это полностью подтверждало слова Насти. Черт, и этот мультик гнался за ней? Хотя, судя по всему, бывший любовник уже забыл о ней и, вполне возможно, утешился в объятиях многочисленных рабынь в боксах. Решительно заставив себя не думать о прошлом, Лиза углубилась в чтение справочника. Далее шла информация о работорговле украденными детьми, которые в силу возраста не могли еще трансформироваться. Малышей продавали в бойцовые ямы, где они с возрастом становились чемпионами, принося большую прибыль хозяевам. Было ли это судьбой Драгоса, неизвестно. Но если да, то землянка сочувствовала ему. Такое детство уродует душу, заставляя сгибаться под тяжестью невзгод. Проанализировав свои чувства, девушка поняла, что неосознанно ищет ему оправдание, а его не было. Хотел бы помириться, был бы рядом. А раз нет его, то и нечего придумывать отговорки. Как говаривала бабуля, мужикам не надо мешать совершать подвиг. Принес мамонта в пещеру, вкусно накорми, да мягко спать уложи, а не принес, сиди на жопе ровно и верь в него. Тяжко вздохнув, Лиза пришла к выводу, что ее неандерталец пал смертью храбрых во время охоты. Значит, надо искать нового. Да только с этим было туго. «Какие есть рядом обитаемые планеты?» — задала вопрос землянка компьютеру корабля. Может, ее судьба не Драгос, а какой-нибудь славный парень, живущий неподалеку? «В данном секторе 4 обитаемых планеты и 2 станции», — ответил механический женский голос. «Какие расы преобладают на планетах?» — уточнила девушка. «Рептилоиды. На планетах зарегистрировано 24 колонии». «А на базах?» — мрачно поинтересовалась она, отбросив надежду от славного парня поблизости. Планеты отпадали для посещения. «Станции зарегистрированы как населенные человекоподобными гуманоидами». Да, какое расплывчатое определение. Лиза уже пристыковалась на свой страх и риск в прошлый раз. Пополнить запасы еды она успела, а вот обитатели шокировали ее. Они были синие, с наростами на теле и голые. Какая-то станция нудистов. Бррр! На другой планете пришлось уматывать от кучки озабоченных мужиков. Обалдеть! Они вообще дикие какие-то. «Какая станция больше отвечает нашим параметрам?» — спросила землянка. «Какие параметры вас интересуют?» — безлико уточнил голос. «Еда, одетые люди, выпивка», — предложила путешественница. «Ближайшая станция отвечает вашим параметрам, но следующая более предпочтительна». «Почему?» «Дальняя станция является торговой и имеет представительство Промакул», — пояснил голосовой помощник. «А параметры?» «Соответствуют». «Летим на дальнюю», — решительно приказала Лиза, откинувшись в удобном кресле пилота. Исполняю. Подлетая к станции, она основательно подготовилась. Мало ли какие сюрпризы ждут одинокую девушку в неизвестном месте. Пистолет заряжен и убран за пояс. Землянка разжилась курткой, так что оружие теперь не бросается в глаза. Нож заткнут за голенище ботинка. Все-таки доктору привычнее орудовать холодным оружием. Не суперудобно, но лучше иметь дополнительный аргумент в споре, чем полагаться только на пистолет. Компьютер сообщил о стыковке корабля с космической базой. Лизе осталось лишь приложить код доступа для подтверждения личности. Вложив карту в слот, девушка услышала. «Анастасия Кахилос, добро пожаловать на станцию Эльзатрон». Скинув брови, землянка улыбнулась. Раз сестра официально сменила фамилию, то содержатель борделя сделал из нее честную женщину. Что ж, хоть кто-то счастлив в их семье. Космическая станция была старой и кое-где ржавела. Создавалось впечатление, что лучшие деньки ее уже в прошлом. Заказав на первой попавшейся консоли еды впрок, она оплатила заказ через идентификационную карту. «Спасибо, сестра. Товар прибудет на корабль в течение часа». Передав на судно команду для открытия грузового отсека для запасов, Лиза решила прогуляться. В целом было неплохо. Население предпочитало одежду. Присутствовали женщины, а это уже огромный плюс. Вдруг она увидела вывеску и не поверила своим глазам. «Тату-салон». Прытко пересекая людской поток, девушка зашла в помещение. Темное, мрачноватое и полностью заполненное рисунками татуировок. Навстречу клиентке вышел мужчина, одет в кожу, как и все в космосе. «Чего желаете?» «Татуировку!» — воскликнула взволнованно Лиза. «Это понятно. Я не пряниками торгую». Нахмурив брови, она удивилась. «Пряники? Это так по-земному?» «Откуда вы?» «Отсюда. Местный», — хмыкнул мастер. «Просто вы так странно выразились», — с сомнением отозвалась девушка. «Привычки, оставшиеся от родителей. Мама была чудной. Так какую тату хотите?» — дежурно произнес мужчина. «Я, если честно, не решила. Раньше была бабочка и звезда», — осторожно ответила Лиза, разглядывая эскизы на стенах. «Бабочка?» — удивленно спросил хозяин заведения. Быстро взяв планшет, он стал листать рисунки. «Такая?» Землянка посмотрела на очень талантливый рисунок, на котором яркое, изящное насекомое почти невесомо уселось на веточку. «Похоже, но у меня была попроще», — честно призналась она, вспоминая свою графичное тату. «Они разного вида?» — недоуменно спросил мужчина, сведя брови. «Конечно, существует тысячи видов бабочек», — улыбнулась девушка. «Тысячи?» Скинув брови, тихо спросил он. «Ага, но я хочу что-нибудь такое, крутое!» Восторженно произнесла Лиза, не сумев сформулировать заказ. «Например?» «А что есть, покажите!» Клиентке тут же предоставили планшет с эскизами, который не слишком впечатлял разнообразием. Космос урбанистичен, и фантазия его обитателей также скудна. Все сведено к функциональности и практичности, обделяя воображение четким вопросом. Какой в этом прок? Ничто не приглянулось землянке, и она уже почти отчаялась, когда встретила шикарный рисунок крыльев. Но рисунок был маленьким. «Я выбрала», — позвала девушка мастера. «Что вам понравилось?» «Это», — Лиза уверенно показала выбранный эскиз. «Хорошо. Где хотите делать?» «Во всю спину». «Придется подождать, пока я увеличу рисунок», — объяснил мастер. «Долго?» «Часа три». Задумчиво прикинул мужчина. «Потом приходите и нанесем лазером за полчаса». «Договорились». В качестве места, чтобы убить время, был бар, расположенный неподалеку. Публика была так себе. Несколько одиноких мужчин у барной стойки, две шумные компании и женщины. Наличие последних успокаивало. Значит, приставать горячие головы не будут. В следующее мгновение она увидела на небольшой сцене в углу бара пилон. Здесь, в тысячах космических милях от Земли, стоял пилон. Посидев с час и выпив неплохое пиво, девушка решила развлечься в ожидании своих крыльев. «Что это?» — для верности спросила Лиза у бармена, кивая на пилон. «Не знаю. Говорят, раньше на нем танцевала одна из официанток, еще до того, как стать женой одного из богачей. Я даже не знаю, как это могло быть». «Есть универсальная звуковая консоль?» «Хм, «Есть старая. А зачем вам?» «Покажу вам, как девушка вышла замуж», — усмехнувшись, загадочно ответила Лиза. Бармен принес звуковую консоль и установил на баре, рядом с пилоном. Землянка, попросив сухую тряпку, протерла старый вращающийся шест. Ставя флешку, она выбрала старый трек «Pendulum» «The Island» в дабстеп в обработке. Как только зазвучали первые аккорды, Лиза эффектно скинула куртку.